Глава 8. От приятных мыслей о захваченных плюшках меня отрывает зуммер телефона. Хорошо слышимый через разбитое окно. Ну, пойдем пообщаемся. Заодно попрактикуемся в немецком. Что-то подсказывает, что на том конце провода других языков не знают. Ну, подожди, не зуди, я уже в синях. Ух, какой нетерпеливый. Хватаю трубку стоящего на столе чуда техники. Да? Герр Оберлейтнант, это фельдфебель Кнопф. Герр Оберст приказал узнать, все ли у вас в порядке. Мы слышали выстрелы, и кто-то пускал ракеты. Все хорошо. Из леса показался разъезд казаков. Мы их отпугнули из пулеметов. Ракеты, скорее всего, пускали они. Так и передайте Геру Оберсту. Яволь, Герр Оберлейтнант. Он еще приказал узнать, готова ли батарея к открытию огня. Черт подери, Кнопф! Чем меньше идиотских вопросов вы будете задавать, тем быстрее мы будем готовы. Кидаю трубку на место. Может, и прокатит в условиях цейтнота. Как я понимаю, сейчас начнется наша атака. Вот лопух. Нужно было с собой кого-нибудь из пушкарей прихватить. Могли бы здорово облегчить задачу сибирякам. У меня же все бойцы о пушках знают на уровне разобрать, сломать, подорвать. Хреново. За лесом у карабанов слышатся звуки разгорающегося боя. Телефон гудит снова, отвлекая от сеанса самобичевания. Не торопясь, достаю из портсигара папиросу, закуриваю и с наслаждением выпускаю дым в потолок, глядя, как чудо техники в кожаном футляре чуть ли не подпрыгивает на столе от нетерпения. Как там в книжках писали? Телефоны раскалились до бела? Этот пока даже не нагрелся, значит, можно подождать еще маленько. Вот теперь достаточно. Беру трубку. Герр Оберлейтнант, нас атакует тот... Идите в задницу, Кнопф! Трубка снова возвращается на место. Но долго лежать там не хочет. 10 секунд не проходит, как телефон снова начинает бесноваться. Ну подожди, не видишь, я занят? Дай покурить спокойно, без истерик. Две неторопливые затяжки, кидаю окурок в окно и снова беру трубку. Мюллер, это Оберст Штольц. Какого дьявола молчат ваши гаубицы? Немедленно открывайте огонь. Русские уже почти на окраине деревни. Герр Оберст, как вам не стыдно? Вы оторвали меня от чашечки свежезаваренного кофе. Не мешайте, я хочу побыть немного в тишине, а не слушать ваши истеричные вопли. Трубка довольно долго молчит. Потом начинается вторая серия. Причем таким голосом, что я всерьез опасаюсь, что аппарат сейчас загорится или трубка начнет плавиться. Оберлейтенант Мюллер, я вам приказываю. Герр Оберст, плюньте на все. Прикажите заварить вам кофе и получите максимум наслаждения. В русском плену это будет очень редким удовольствием. Кидаю трубку на рычаг и выхожу на свежий воздух. Узнать, откуда вдруг конский топот возле дома. Опа! Вот это номер. Десяток казаков и подпоручик Берг собственной персоной. Уже спешился, кинул по воде одному из сопровождавших и, улыбаясь, идет навстречу. Прибыл в ваше распоряжение, Денис Анатольевич. Его превосходительство отправил принимать во владение трофейное орудие. Артиллерист понижает голос, чтобы посторонние уши ничего не услышали. Он сказал, этот настырный штабс-капитан все равно прикарманит пушки. Вот пусть сразу с ними и валандается. Рад вас видеть, Роман Викторович. Очень своевременно появились. Пойдемте, покажу наше приобретение. Вместе с Бергом шагаем на батарею. Как там сибиряки, справляются? Или поможем им из трофеев? Помогать поздно, они уже в карабанах. Димитр со своими янычарами все-таки прошел по болоту и ударил с фланга. Подпоручик отвлекается, осматривая орудие, подходит к зарядным ящикам, затем выдает заключение. Ну что ж, могу вас поздравить, да и себя тоже. Легкие полевые гаубицы FH-98/09, калибр 10,5 см по германскому счислению. Дальность стрельбы 6 километров. Снаряды, шрапнели, гранаты. Очень неплохое приобретение, Денис Анатольевич. У командира батареи должны быть где-то баллистические таблицы. Ну, сам-то он уже ничего не скажет. Пойдемте посмотрим в доме. Стоит только войти в хату, как снова начинает гундеть телефон. Интересно, кто на этот раз? Опять тот оберст? Вас ist los? Беру трубку, настраиваюсь еще немного пообщаться с немцем, но в ответ слышу совсем неожиданное. Алле, алле! Слышь, ты там еще не сдох, немчура проклятая. Погоди немного, мы скоро до вас доберемся и тогда. Далее следует обширная цитата из Петровского «Загиба», произносимая с большим чувством. Видимо, оратор в уме во всех нюансах представляет то, что пытается описать словами. Отрываю трубку от уха и жестом приглашаю Берга присоединиться к прослушиванию шедевра изящной словесности. Надо же, как старается человек! И судя по построению фраз, я даже знаю, кто бы это мог быть, несмотря на помехи и искажения на линии. Недавно одному товарищу давал сей шедевр под запись в качестве поощрения. Дожидаясь момента, когда у говорящего кончается воздух в легких. «Это ты, что ли, Егорка? Все сказал?» На том конце наступает мертвая тишина. Пауза длится 10 секунд. Затем раздается удивленное. «Это кто?» «Кто-кто? Конь в розовом пальто». Трубка молчит еще немного, потом раздается осторожный вопрос. «Так это вы, ваш брось?» Смотрим с Бергом друг на друга и тупо ржем. Я ему этот уже анекдот рассказывал. Насмеявшись, продолжаю разговор. «Змеюка, ты что там делаешь?» «Ну так это, немцы из деревни выбили, вот трофеемся по окопам. Я телефонку нашел, думаю, дай спробую. Звеняй, командир, не признал». От веселья нас отвлекает казак, забежавший в гости с новостью. «Ваш бродь, мы разъездом по дороге проехавши малость, а там германцы, кавалерия, эскадрон 3, скорые рысью идут, версты с 2 от Седова». «Вас заметили?» Казак в ответ пожимает плечами. «Да, собственно, не так это и важно. Гораздо интереснее, успели мои санные тачанки из леса прибыть или нет. Выскакиваю на улицу и от сердца отлегает. Вижу мой санный караван уже между домами. Так, значит, один МГ там, на опушке остался. 5 пулеметов у нас здесь, плюс еще 2 из ДОТа. Очень даже неплохо. Денис Анатольевич, нашел. Берг догоняет меня, держа в руках какую-то книженцию. Есть таблица. Теперь можем и пострелять». «Стоит ли снаряды расходовать по пустякам? Может, просто пулеметами обойдемся?» 3 эскадрона, 1500 человек». Роман Викторович настроен скептически. «Они раздавят нас массой». «Роман Викторович, вспомните, как Джеймсон воевал с африканцами Ндебеле. 4 пулемета против нескольких тысяч воинов. И 3000 трупов после нескольких часов стрельбы». «Господин штабс-капитан, вы меня удивляете. Хотя да, весенняя экзаменация на носу, как я мог забыть? Но германцы отнюдь не дикари с копьями. И что такое пулемет, знают очень хорошо». «Согласен. Но они не знают, что эти машинки здесь есть. И мы поможем им в этом увериться. Но на всякий случай готовьте батарею к бою. Формируйте из свободных бойцов орудийную прислугу. А я пойду расставлю МГ и расскажу казакам, что делать. Будет у них особая задача». На все приготовления ушло не более 5 минут. 4 пулемета спрятались на околице за плетнями и заборами. 2 смотрят по обе стороны вдоль дороги. 2 стоят в крайних дворах слева и справа. И 1 замаскировался за трофейными коняшками в резерве. Гордей, отправленный на свободную охоту, обосновался на чердаке крайнего дома. Казаки собрались вместе и ждут сигнала. Свой КП организовываю за колодцем неподалеку. Отсюда хороший обзор почти во все стороны. Вот и любуюсь в бинокль на окружающий пейзаж. Пока безрезультатно. Но немчура, по идее, скоро должна появиться. Рядом со мной устраивается с трофейным биноклем прибежавший Берг. Ждем-с. Ага. Вот и они. Наконец-то. В оптику хорошо видно, как из-за деревьев появляются гансы. Рысят тремя походными колоннами повзводно, затем останавливаются. От общей кучи отделяется два отряда где-то по взводу каждый. Один направляется к лесочку, где мы недавно прятались, другой по дороге двигается к деревне. Роман Викторович отрывается от бинокля, что-то быстро черкает карандашом в блокноте, шевеля губами. Затем оборачивается ко мне. До основных сил около версты. Денис Анатольевич, давайте так. Вы берете на себя разведку, а я отстреляюсь по эскадронам. Хорошо. В худшем случае ускачут обратно. Далеко не все. Берг плотоядно улыбается в предвкушении праздника. Постараемся уложить их здесь побольше. Все, я пошел. Буду командовать вон с того чердака. Добро. Начинайте сразу после нас. Проследив взглядом за удаляющимся подпоручиком, поворачиваюсь к ожидающим уральцам. Выжидаю еще немного, затем машу им рукой. Гансам с расстояния в полверсты, наверное, хорошо видно, как на околице с десяток казаков заполошенно вскакивает в седло, успев, однако, чуть-чуть передраться из-за мешков с добычей. Сделав несколько выстрелов в сторону кавалеристов, они изо всех сил, нахлёстывая лошадей, несутся по главной улице прочь от бравых вояк кайзера, которые моментально загораются желанием догнать и покарать врага. Тем более, что вовсе не хочется, чтобы об их появлении преждевременно узнали основные силы русских. Взвод начинает брать разгон, устремляясь в погоню. «Ага, давайте, давайте. С казаками захотели посоревноваться?» «Их только пуля догнать может, да и то далеко не каждая. А вы стрелять сходу не умеете по определению пехота ездящая. Так что ловите конский топот, Майнхерн. Но недолго. Ваша линия жизни скоро прервется. Метров примерно через 100». Как только первые кайзер-кентавры заслоняют ориентир, чахлое деревцо метрах в 70 от первого забора, командую «Огонь!». Пулеметы у дороги, давно сопровождавшие цели, тут же выдают первые длинные очереди. Первые два ряда немцев летят кубарем на утоптанный снег вместе с лошадьми, создавая настоящую баррикаду для скачущих сзади. МГ лупят не переставая. По второму взводу отрабатывает пулемет из леса. Дистанция до них побольше, но помехой для штатного оптического прицела это не является. Посреди заснеженного поля появляются неподвижные черные точки, и их с каждой секундой становится все больше. Наши немцы пытаются уйти вправо-влево от дороги, но попадают под огонь других точек. Еще несколько секунд, и скакать будет некому. Грохот пушек, стоящих сзади в нескольких десятках метров, заставляет вздрогнуть и инстинктивно вжаться в снег. Но бинокль не опускаю. Два снаряда рвутся с недолетом, два над скоплением гансов. Дымные черные облачка шрапнели хорошо видны в сером небе. Тут же звучит еще залп, и теперь все четыре снаряда накрывают противника. Кто-то остается неподвижно лежать на снегу, кто-то пытается в наступившей давке развернуться. Еще один точный залп окончательно убеждает немцев в том, что лучше сдернуть отсюда подальше. Там вдалеке еле слышно вякает труба, гансам все же удается развернуться, и они быстро исчезают за деревьями. Выдаю ставшую уже традиционной команду «Осмотреться! Гансам контроль! Собрать трофеи!». Подошедший Берг с улыбкой наблюдает, как я осматриваю три только что принесенных с дороги люгера. «Денис Анатольевич, как я погляжу, вы пылаете-таки прямо какой-то сумасшедшей страстью к этим пистолетам. Не подскажете, почему?» «Потому что, во-первых, мне этот пистолет очень нравится. Во-вторых, он является одним из самых лучших пистолетов в мире. И в-третьих, где еще я наберу достаточное количество, пусть и коротковатых, но качественных стволов калибра 9 мм для будущих пистолетов-пулеметов наподобие вот этого. С законной гордостью показываю Роману Викторовичу висящую на ремне Бету. «Ваш бродь, там к телефону зовут!» — прерывает наш разговор подбежавший боец. «Сказали, сейчас сами его превосходительство будут разговаривать!» «Ну, не будем томить генерала Келлера, пойдем пообщаемся. Заодно доложим обстановку и получим дальнейшие указания, которые оказываются простыми до невозможности. Дождаться прибытия двух казачьих сотен, оставить им в пользование два трофейных пулемета и следовать в карабаны для получения очередной задачи. Допустим, МГ-то я оставлю, конечно, но вот узелок на память насчет этого обязательно завяжу. У меня в роте явно не комплект георгиевских крестов».